Пассажирскую дверцу Волмара заклинило, все стекла машины были выбиты. Остерегаясь пораниться, она протянула руку в проем выбитого окна, открыла бардачок и вытащила оттуда трубку мобильного телефона. Дрожащими пальцами Ольга набрала номер. Дома никто не отвечал. Несколько долгих секунд она слушала длинные гудки, недоумевая, куда могла подеваться мать, и холодея от разных предчувствий и догадок. Потом это стало невыносимым, и она, прервав связь, набрала другой номер. На этот раз ответили сразу, буквально после первого гудка. «Да, я слушаю. Кто это?» Голос отца, который сейчас находился в столице, за несколько сот километров отсюда был встревожен. «Папочка!» Ольга едва не задохнулась от облегчения. «Папочка, милый, я...» «Оля, успокойся!» В голосе отца тоже прозвучало облегчение. «Ты видела его?» Очевидно, в столице уже знали про падение космического корабля. «Папа, он упал мне почти на голову!» От звуков родного голоса Ольгу наконец проняло, в носу защипало. «Мы со Степом спрятались в канаве», — схлипывая сбивчиво объясняла она. «Он врезался в холм около соевых полей. Там такой жар, что не подойти близко. Пап, что мне делать? Ни мама, ни Лисецкий не отвечают». «Слушай внимательно», — голос отца был серьезным. «Пусть Степ заведет машину. Он сможет это сделать. И уезжайте оттуда. Немедленно». «Почему?» – не поняла Ольга. «Там же люди, им нужно...» «Помощь уже отправлена», – перебил ее отец. «Я сейчас передам им точные координаты. Мать у Кирилла Александровича. Я велел ему уезжать, как только спутник засек приближающийся корабль. Сейчас они с ума сходят, в основном из-за тебя. Перезвони Лисецкому из машины, но прежде убирайся оттуда как можно быстрее». «Пап, ну почему? Я была в Ахуме. Мы ведь столько веков ждали появления людей». «Да, но мы не знаем, что за люди прилетели на этом судне», — опять оборвал ее отец. «Не хочу тебя пугать, Олюшка, но по всем данным это военный корабль, понимаешь? Военный. Так что беги оттуда. С ним разберутся те, кто подготовлен для таких встреч. Все, милая, не теряй времени». «Хорошо, папа, я поняла». Обернувшись, Ольга увидела, что Степ уже залез на водительское место и возится с покореженной приборной панелью. На макушке андроида моргал зеленый светодиод, что означало, он слушал их разговор и воспринял приказания старшего Полвина вполне однозначно. Спустя секунду мотор взвизгнул стартером, немного почихал и завелся. Ольга сложила панель номера набирателя. Обернувшись, она посмотрела на место катастрофы. Но там бушевал такой пожар, что, казалось, весь холм превратился в единый костер. Ночь снова превратилась в ночь. Только теперь в свете пожара обрела несвойственную этим местам жуткую, зловещую таинственность. С юга, со стороны столицы, нарастал, приближаясь, деловитый стрекот моторов нескольких геликоптеров. «Поехали, Степ». Ольга залезла на заднее сиденье и снова достала трубку спутниковой связи. Набирая номер Лисецких, она представила, что сейчас творится на душе у мамы. Ей стало стыдно за упрямство в разговоре с отцом. Вертолеты уже пролетели над головой и садились на шоссе, неподалеку от охваченного огнем пожара холма. «Завтра», — пообещала себе Ольга, — «завтра я обязательно вернусь сюда».